Глава 12. К часу ночи я возвращаюсь в Берресфорд. Ормус видит, как я подхожу к двери и торопится ее открыть. Я показываю фальшивое удостоверение агента ФБР и тут же убираю в карман куртки. Я знаю, попытка выдать себя за агента является нарушением закона, но дело в том, что богатых за подобные преступления не отправляют в тюрьму. У богатых есть целая свора адвокатов, которые исказят действительность тысячу разных способов, пока она не потеряет смысла. Они объявят Ормуза лжецом. Они скажут, что я просто пошутил. Адвокаты заявят, что я вообще ничего не показывал, а если этот момент попал на камеры, скажут, я помахал фотографией жильца, к которому шел в гости. Мы умеем нашептывать в уши дружески настроенных к нам политиков, судей и прокуроров. Мы жертвуем на их избирательные кампании и прочие важные для них дела. Эта история попросту растворилась бы. А если бы случилось чудо, и этого не произошло, если бы сработал один шанс на тысячу, если бы власти дали делу ход и, вопреки давлению, довели его до суда, если бы собралось жюри присяжных, и меня обвинили бы в попытке выдать себя за агента, я бы все равно не угодил в тюрьму. Богатые парни вроде меня не отправляются на нары. Мы, возглас удивления, отделываемся штрафами. Поскольку у меня пропасть денег и их раз в 100 больше, чем я сумею потратить за всю жизнь, а их еще больше, какой смысл лишать меня свободы? Скажите, я слишком откровенен? В моем бизнесе подобные расчеты происходят постоянно. Потому-то так много тех, кто предпочитает гнуть правила под себя, нарушать их и обманывать. Вероятность быть пойманными? Мало. Вероятность предстать перед судом? Еще меньше. Если же вас все-таки поймают, какова вероятность, что сумма штрафа окажется меньше той, что вы украли? Очень велика. А вероятность получить реальный срок? Это математическая величина, бесконечно приближающаяся к нулю. Я этого терпеть не могу. Я не поддерживаю обманщиков и воров, особенно тех, кто ворует не ради того, чтобы накормить голодающую семью. И тем не менее я пришел с фальшивым удостоверением. Я окажусь вам лицемером? Да, отшельник вел себя как вампир, говорит мне Ормус. Он выходил из дома только по ночам. У Ормуза настолько массивные веки, что я удивляюсь, как он вообще способен видеть. Его живот похож на шар для боулинга, а лицо и щеки темные. Мне встречались такие лица. Человек только-только побрился, но через несколько секунд лицо уже выглядит так, будто он брился ранним утром. «Хотите чего-нибудь выпить?» — предлагает он. «Кофе?» Ормус показывает мне свою кружку. Вероятно, когда-то она была белой, но сейчас имеет цвет зубов курильщика. «Нет, спасибо. Как я понимаю, этот таинственный жилец пользовался подвальным выходом». «Угу, и это было странно». «Чем странно?» «Выход из подвала вон там, слева». Потом отшельник все равно должен был обогнуть здание. И путь его лежал мимо входной двери, то есть мимо меня. Значит, такой способ выхода отнимает больше времени? Конечно. Вам нужно пройти больше ступенек и дольше ехать на лифте. Бессмыслица какая-то. Хотя... Хотя что? Вестибюль утыкан камерами, а в подвале от лифта до выхода наружу всего одна. Логично. Он когда-нибудь заговаривал с вами? Отшельник из башни? Да. Ни разу, зато регулярно проходил мимо меня. Как по часам. Каждую ночь, со среды на четверг. Но 4 часа — это уже утро, а темно, как ночью. Ормус качает головой. Не суть важно. Он всегда проходил мимо входной двери, и я его видел. Я обычно кивал и говорил «Добрый вечер, сэр». Я вежлив с жильцами, а он один из них. Как бы он ни относился ко мне, я проявлял к нему уважение. Большинство жильцов — прекрасные люди. Называют меня по имени и просят, чтобы и я их называл. Но я так не делаю. Мне нравится проявлять к ним уважение. Вы понимаете, о чем я говорю? Я здесь работаю 18 лет, а не успел познакомиться и с половиной жильцов. Это и понятно, ведь я заступаю на дежурство в полночь, когда они уже спят. А что касается отшельника из башни, я всякий раз ему кивал и говорил «Добрый вечер, сэр». Он всегда ходил с опущенной головой, ни разу мне ни слова не сказал. Даже головы не поднимал. Меня для него как будто не существовало. Я молчу. «Послушайте, я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Этот человек уже мертв и все такое, и потому мне нельзя говорить о нем плохо. Думаю, у него были нелады с психикой. Гленда, моя жена, иногда смотрит передачи про таких вот собирателей всякого барахла. Это настоящая болезнь. Гленда так и говорит. Может, и он был болен. Только не подумайте, что я радуюсь его смерти и все такое. Вы сказали, он регулярно выходил из дома в ночь со среды на четверг. Да, а что? И еще вы говорили, что каждую ночь четверга он проходил мимо вас. Правильнее сказать, каждое раннее утро четверга. Странная эта штука, ночная смена. Взять хотя бы сегодня. Когда я заступал на работу, была еще среда. А который сейчас час? Я смотрю на часы. 1:30. Значит, среда уже закончилась. Это раннее утро четверга. Хорошо, пусть будет раннее утро четверга, отвечаю я, поскольку эта подробность для меня несущественна и скучна. Окей, пусть будет так. Вы говорили, что каждый четверг в 4:00 утра вы видели его проходящим мимо вас. Совершенно верно. Значит, у него был заведен такой порядок? Да. И как давно он следовал этому порядку? Многие годы. То есть летом, осенью, весной, зимой? Думаю, да. Хотя, постойте, бывали периоды, когда он пропадал. Я в этом уверен. Иногда я месяцами его не видел. Может, он на зиму улетал во Флориду. Чего не знаю, того не знаю. А бывали ночи? Работа у меня спокойная. Ночью мало кто из жильцов возвращается. Сижу себе, сунул в уши беспроводные наушники и шарюсь по Нетфликсу. Понимаете, о чем я? А как кто-то дернет ручку двери, бам, и я вскакиваю. Мы в полночь дверь запираем. Я чего хочу сказать? Может, иногда он проходил мимо, и я его не видел? А вы видели, чтобы он покидал здание в другое время? Пожалуй, нет. Всегда в 4:00 или около того. Я обдумываю слова Ормуза и спрашиваю. И когда он возвращался обратно? Гулял он недолго. Возвращался через час. Может, иногда попозже. Не думаю, что в этом была какая-то последовательность. Я понимаю так. Человек со странностями хочет, чтобы ему не мешали, и потому ходит гулять по ночам. Я слыхал и про более странное поведение. Когда он проходил мимо вас, в каком направлении он шел, продолжаю я? Восточном. Я смотрю туда, куда указывает Ормус. То есть в парк? Ага. Каждый раз? Каждый раз. Потому я и решил, что он ходит гулять. Я вам уже говорил. Странное время для прогулок. Знаю, в парке сейчас гораздо безопаснее, чем раньше. Но я бы не решился прогуливаться по парку в 4:00 утра. Я думаю над услышанным. 4:00 утра. Может, в этом и кроется разгадка? Похоже, что да. Когда вы в последний раз видели его выходящим на раннюю прогулку? Недавно. Может, на прошлой неделе или на позапрошлой. Вероятно, это было накануне его убийства. В четверг в 4:00 утра Райстрос отправляется на свою обычную прогулку. В пятницу он снова выходит из дома, впервые в жизни делая это днем, и, скорее всего, возвращается обратно вместе с убийцей. У меня возникает план. Я стою в тени напротив Малаки. Время 4:00 утра. По закону, именно в это время нью-йоркские бары должны прекращать отпуск выпивки посетителям. Совпадение? Очень надеюсь, что нет. Нью-Йорк называют городом, который никогда не спит. Может, это и так. Но сейчас глаза города сонно моргают, а голова устала клониться вниз. Мой рептильный мозг, отвечающий за выживание, подчиняется инстинкту и не собирается отправляться на покой. Он предпочитает находиться в готовности. Даже днем рептильный мозг вычисляет потенциальных врагов или тех, кого он ошибочно посчитал таковыми, и угрозы. Я остаюсь под прикрытием теней и веду наблюдение за дверью Малаки. Я переоделся в спортивные брюки для бега и надел рубашку с капюшоном. Нет, не толстовку с капюшоном, их еще называют худи, а именно рубашку. Худи я бы ни за что не надел. В ушах наушники, плейлист составлял Кабир. Он включил туда вещи, которые исполняют Мик Милл, Биг Шон и 21 Savage. Где-то год или два назад, перестав морщиться на музыкальные стили, которые не понимал, я постепенно полюбил то, что мы называем рэп и хип-хоп. Знаю, эта музыка, как и бар Малаки, создавалась не для меня. Но меня притягивает ее подспудный гнев. Меня подкупает искренность отчаянного позерства и бравады исполнителей. Они хотят выглядеть крутыми ребятами, но их потребность в одобрении и эмоциональная неустойчивость просвечивают насквозь. Думаю, они должны знать, что мы понимаем скрытый смысл их усилий. И сейчас, пока Кэтлин и второй бармен запирают дверь, Микмилл со стоном признается, что не может доверять женщинам из-за проблем личного характера. «Я тебя понимаю, мой беспокойный друг». Кэтлин прощается с барменом. Он идет в сторону Бродвея, вероятно, к станции первого маршрута метро. Кэтлин переходит Колумбус-авеню и направляется по 72-й улице. Насколько я знаю из собранных Кабиром сведений, живет она на 68-й, близ Вест-Энд-авеню. Я следую за ней по другой стороне улицы. Через пару минут она проходит мимо Дакоты и сворачивает в Центральный парк. В это время парк практически пуст. Рядом никого, поэтому дальше идти за ней будет труднее. Рептильный мозг есть у каждого из нас. Представьте ситуацию. Вы женщина и идете по Центральному парку в 4 часа утра. За вами идет мужчина в рубашке с капюшоном. Пусть его рубашка элегантнее и дороже, чем у обычных бегунов, вам до этого нет дела. Вам важно, что он увязался за вами. Когда она сворачивает на север и выходит на дорожку, окаймляющую водоем, который мы зовем просто озером, я беру западнее и двигаюсь по параллельной дорожке. Мой путь лежит через заросли. На дорожке темно и в такое время суток не слишком-то безопасно. Но, во-первых, я всегда вооружен, а во-вторых, ни один опытный грабитель не станет подкарауливать добычу в столь захолустном уголке парка, где ему пришлось бы ждать днями, неделями и даже месяцами появления тех, кого выгодно ограбить. Я то и дело теряю Кэтлин из виду, но пока мой замысел удается. Она продолжает идти в северном направлении, к входу в Рэмбл, нетронутый уголок природы на северном берегу озера. Это почти 40 акров охраняемой заповедной территории с извилистыми дорожками, старыми мостиками, разнообразием ландшафта и фауны и так далее. Здесь собираются любители наблюдать за птицами. В менее просвещенные времена Рэмбл служил местом встреч гомосексуалистов. Это было место, где геи, как тогда говорили, курсировали. Считалось, что здесь у них минимальная вероятность стать жертвами гомофобов, хотя, конечно же, их свидания все равно оставались весьма небезопасным занятием. Кэтлин останавливается на мосту, который пересекает озеро, и ведет вглубь Рэмбла. Лунный свет, отражающийся в воде, очерчивает силуэт Кэтлин. Проходит минута, она продолжает стоять, притворяться дальше нет смысла. Я выхожу на дорожку. Кэтлин слышит мои шаги и поворачивается, ожидая увидеть вовсе не меня. «Прошу прощения, что разочаровал тебя, подходя ближе, говорю я». Кэтлин вздрагивает. «Постой, я же тебя знаю». Я молчу. «Так это ты шел за мной?» «Да». «Чего тебе надо?» «Райстрос сегодня не придет». «Кто-кто?» «Но я вижу страх в ее глазах». «Не знаю, про кого ты говоришь». Я подхожу ближе, и теперь она видит мою разочарованную, хмурую физиономию. «Ты умеешь играть получше», говорю я. «Чего ты хочешь?» «Мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Рай убит». Я говорю это просто и сухо, поскольку не отличаюсь умением сообщать плохие новости. «Он, да, убит». На ее глаза наворачиваются слезы. Кэтлин кулаком зажимает себе рот, чтобы не вскрикнуть. Я жду, давая ей время свыкнуться с услышанным. Она опускает руку и смотрит на лунный свет. «Это ты его убил?» «Нет». «Ты собираешься убить меня?» «Если бы это входило в мои планы, ты была бы уже мертва». Похоже, мои слова ее не слишком успокаивают. «А от меня ты чего хочешь?» «Мне нужна твоя помощь». «В чем?» «Я пытаюсь поймать его убийцу».